Эск открыла глаза и очень долго смотрела на потолок. За эти месяцы она познакомилась с каждым выступом, с каждой трещинкой, образующими на штукатурке фантастический, перевернутый вверх ногами пейзаж, в котором она поселила одну ей известную и живущую по сложным законам цивилизацию. В ее голове кипели мысли. Она выпростала из-под покрывала руку и посмотрела на нее, гадая, куда подевались перья. Все это было очень странно. Она сбросила одеяло, спустила ноги с кровати, расправила в потоке воздуха крылья и скользнула в мир. Стук тела, упавшего на пол спальни, заставил матушку поспешно взбежать по ступенькам. Она заключила пораженную ужасом девочку в объятия, крепко прижала к себе и начала раскачиваться взад и вперед, издавая бессмысленные утешающие звуки. Эск подняла искаженное страхом лицо. «Я чувствовала, как исчезаю!» «Да, да, теперь лучше», — пробормотала матушка. «Ты не понимаешь! Я даже не могла вспомнить свое имя!» — вскрикнула Эск. «Но сейчас-то ты его помнишь?» Эск помедлила, проверяя. «Да», — кивнула она. «Конечно, сейчас помню». Так что ничего плохого не случилось. «Но...» — матушка вздохнула. «Ты кое-чему научилась», — сказала она и решила для верности придать голосу некую строгость. «Говорят, малое знание может причинить немало бед, но оно и вполовину не так опасно, как дремучее невежество». «Но что случилось?» «Тебе показалось, что заимствования недостаточно. Ты решила похитить чужое тело. Однако ты должна знать, что тело похоже на формочку для желе. Оно заставляет то, что в нем содержится, принимать определенную форму. Понятно? Ты не можешь оставаться в теле орла и сохранять сознание девочки. Во всяком случае, ты не можешь оставаться там долго». «Я стала орлом?» «Да». «И перестала быть собой?» Матушка задумалась. Ей всегда приходилось делать паузу, когда разговор с Эск выходил за пределы возможностей словарного запаса обычного человека. «Нет, не перестала», — сказала она наконец. «Не в том смысле, какой ты имеешь в виду. Ты просто стала орлом, которому иногда снятся странные сны. Тебе снится, как ты летаешь, а ему, как он ходит и разговаривает». «Уф!» «Но теперь все кончилось», — продолжала матушка, одаривая девочку скупой улыбкой. «К тебе снова вернулось твое истинное «я». Орел получил обратно свое сознание. Он сидит на большой березе рядом с туалетом, и мне хотелось бы, чтобы ты вынесла ему что-нибудь поесть». Эск заглянула куда-то за матушкину голову и самым обычным голосом сообщила: «Там были какие-то необычные существа». На лице старой ведьмы проступило явное изумление. Эск смешалась, испугавшись, что ляпнула что-то не так. «Какие существа?» — резко спросила матушка. «Такие большие, самые разные. Они сидели вокруг». «Там было темно? Ну, эти твари, они скрывались в темноте?» «По-моему, я видела там звезды. Матушка!» Матушка-ветровоск неотрывно смотрела на стену. «Матушка!» — повторила Эск. «Да! О!» Матушка встряхнулась. «Да! Понятно. А теперь я хотела бы, чтобы ты спустилась, взяла кусок ветчины из кладовой и вынесла орлу. Ясно? И неплохо было бы поблагодарить его. Кто знает...» Когда Эск вернулась, старая ведьма намазывала хлеб маслом. Эск подтянула к столу табурет, но матушка махнула на нее ножом. «Не спеши. Встань. Повернись ко мне». Озадаченная Эск повиновалась. Матушка воткнула нож в разделочную доску и покачала головой. «Чтобы им пусто было», — пожаловалась она окружающему миру. «Понятия не имею, как это делается. Насколько я знаю волшебников, у них на такой случай должна иметься определенная церемония. Вечно они все усложняют. Что ты хочешь этим сказать?» Матушка, не обращая на нее внимания, заковыляла в темный угол, рядом с кухонным шкафом. «Может быть, тебе следует опустить одну ногу в ведро с холодной овсянкой и надеть одну перчатку?» — продолжала она. «Я не хотела этого делать, но они меня вынуждают». «О чем ты говоришь, матушка?» Старая ведьма выхватила из теней посох и неопределенно махнула им в сторону Эск. «Вот, он твой. Возьми его. Надеюсь, я сделала все как надо». На самом деле, вручение посоха начинающему волшебнику обычно очень внушительная церемония, в особенности, если посох был унаследован от старшего мага. Согласно древним законам, ученик проходит долгое и устрашающее испытание с участием масок, капюшонов, мечей и страшных клятв, в которых говорится о вырезании языка, вырывании внутренности дикими птицами, развеивании праха по семи ветрам и тому подобном. После нескольких часов такого времяпрепровождения ученик допускается в братство мудрых и просвещенных. Также на этой церемонии толкается длинная речь. По чистой случайности матушка изложила ее суть в двух словах. Эск взяла посох и стала разглядывать его. «Симпатичный», – неуверенно протянула она. «Красивая резьба. А для чего он?» «Присядь. И хоть раз в жизни выслушай меня, не перебивая. В тот день, когда ты родилась...» Вот так в общих чертах все и случилось. Эск пристально посмотрела на посох и перевела взгляд на матушку. «Я должна стать волшебником?» «Да, нет, не знаю». «На самом деле это не ответ, матушка», – упрекнула Эск. «Должна или нет?» «Женщины не могут быть волшебниками», – отрезала матушка. «Это противно природе. С таким же успехом женщину можно сделать кузнецом». «Вообще-то я наблюдала за работой отца и не понимаю, почему...» «Послушай», – торопливо перебила ее матушка. «Женщина не может стать кузнецом по тем же причинам, по каким мужчина не может стать ведьмой. А все потому, что...» «Я слышала о мужчинах-ведьмах», – коротко вставила Эск. «О чернокнижниках?» «Ну да, о них». «Мужчин-ведьм не бывает. Бывают только глупые мужчины», – с жаром воскликнула матушка. «Мужчина-ведьма на самом деле волшебник. Все дело...» Она постучала себя по лбу. «В головологии. В том, как работает твой ум. Мужской ум устроен не так, как наш. Их магия – это сплошные числа, углы, края и поведение звезд. Как будто это действительно имеет значение. Это все сила, проклятая...» Матушка помолчала и вытащила на свет слово, которым любила описывать все то, что так презирала в волшебниках. «Геометрия!» «Ну, тогда все в порядке», – с облегчением отметила Эск. «Я останусь здесь и буду учиться ведовству». «Ага», – мрачно отозвалась матушка. «Тебе хорошо говорить. Вряд ли это будет так легко». «Но ты же сама сказала, что мужчины должны быть волшебниками, а женщины – ведьмами. И наоборот, не бывает». «Верно». «Значит...» торжествующе заключила Эск. «Все проблемы решены. Я просто не могу не стать ведьмой». Матушка ткнула пальцем в посох. Эск пожала плечами. «Всего-навсего старая палка». Матушка покачала головой. Эск моргнула. «Нет?» «Нет». «Я не могу стать ведьмой». «Понятия не имею, кем ты можешь стать. Бери посох». «Что?» «Бери посох. Видишь, в очаге уложены поленья. Зажги их». «Огниво в...» – начала была Эск. «Как-то раз ты сказала, что огонь можно зажечь и по-другому. Покажи мне». Матушка поднялась на ноги. «В полумраке кухни Эск показалось, что старая ведьма внезапно выросла, и помещение вдруг наполнилось меняющимися, разлохмаченными тенями, пронизанными угрозой. Глаза матушки свирепо впились в Эск. «Давай!» — скомандовала она, и в голосе ее звякнули льдинки. «Но!» — отчаянно пискнула Эск, прижимая тяжелый посох. Она поспешно шагнула назад и опрокинула табурет. «Показывай!» Эск с воплем кинулась к очагу. Кончики ее пальцев полыхнули пламенем, которое, змеясь, пронеслось через кухню. Дрова вспыхнули с такой силой, что вся мебель разлетелась в разные стороны, а в очаге образовался брызжущий искрами шар горячего зеленого света. Он, шипя, крутился на камнях, которые начинали трескаться, а потом и вовсе расплавились, и по его поверхности пробегали быстро меняющиеся разводы. В течение нескольких секунд железный экран храбро сопротивлялся, но все-таки не выдержал и растаял, как воск. Последний раз он появился в виде алого пятна на поверхности огненного шара, после чего исчез совсем. Мгновение спустя черный чайник постигла та же судьба.